Хлынул дождь, и сейчас же со скал побежали, помчались ручьи, потоки, водопады. Громы и молнии спешили к Казбеку. Тучи были уже вверху, громы падали сверху. Люди были уже не в космосе, но на земле. Через несколько дней, тогда Арбеков просиживал утро за арифметическими расчетами, требующими интегрального исчисления, высчитывал относительность времени. Ту относительность, которая через 2 года дала ему размышления у Ивановского безымянного озера и в первую палехскую соловьино-ландышевую ночь. Размышления о гибели Максима. Размышления, направившие мысли Арбекова на Красную Талку. А через несколько дней тогда же на Кавказе после арифметических интегралов долголетия в удушье Алазанской долины и ночи в кромешном мраке Арбеков слушал странные чавканья и крики, идущие с полей. В полях, на табачных плантациях, колхозники-грузины ломали созревшие табачные листья и подбадривали себя ночными криками. Они кричали нечто похожее на «гам-го, гам-го». И это «гам-го» на разные лады, разными тональностями, перекатывалось с плантации на плантацию, ободряя колхозников в коллективном ночном труде. Табачные листья, чтобы табак был хорош, надо рвать в ночи, и надо до рассвета повесить эти листья на сушилках. Табачные листья похожи на ястребиные крылья. Во мраке скрипели арбы. За арбами к сушильным сараям ползли огоньки фонарей, которые называются летучая мышь. Табак, когда его листья созревают, надо убрать в несколько дней, запрятав работы над табаком в ночную темень. И раз 5 за ночь встречался Арбекову бессонный, веселый, активнейший человек. Он поощрял, он не соглашался, он брал на буксир, он хвалил, он говорил шепотом, и он по-орлиному всклякотывал приказом. Он секретарь Лагодехского районного комитета партии большевиков. Он все намеревался видеть своими глазами. Он был всюду. Он не спал и не дремал. Сейчас он был командиром табачных полей. Его армии были колхозники. Он был, как на войне. Его врагами были табак, растяпность, время, которое надо было обогнать. В ту ночь в Алазанской долине партия большевиков собирала табак, побеждая его. Много севернее Кавказа, на русском северо-западе, на реке Сяси, за Ладожским озером, в 928 году был построен Сяйский бумажный комбинат, давший Леониду Леонову основание написать роман «Соть». Земли новгородских памятей, Абанежская Петина, Ладога, Таежная область, Озерный край, Тихвинская система, Мурманская дорога. История Петра, Санкт-Петербурга, Петровские вотчины. Раньше до всего этого, до человека, Силурийская, Кембрийская, Дивонская эпохи, оставившая здесь свои камни. Студеная река Сясь, пейзаж Панур. Дерево, камень, вода, леса, озера, реки, валуны, пороги. Былинная, студенная Ладога, похожая на море. В лесах карелы, обрусевшие финны, великороссы. Сясь впадает в Ладогу. В Сясь, в 4 километрах от Ладоги, впадает река Вальгома. В 10 верстах Мурманская дорога. В июне месяце 1925 года здесь, в белые, безнебесные озерные ночи, были сосны, песок, река, озеро, валуны, тишина, белое небо, понурые песни крестьян из деревни Носки, прозванной при строительстве Дуракиным.